По завещанию старика все капиталы, пакеты, акции, активы и пассивы, и как там еще, не разбираюсь, и все движимое и недвижимое имущество наследуют его сыновья от первого брака. Половину подполковник Владимир Михайлович, который сейчас приехал из Англии, одну четвертую часть младший сын Николай Михайлович, который сейчас в Петербурге, а другую четвертую часть Ионыч. Лопнуть можно, Ионыч. А Евгении Сергеевне кукиш с маслом, как говорит кучер Василий. Как же это? Вот так же. И мне кукиш с маслом. И черт с ним, с его капиталами, не очень-то я нуждаюсь в них. Но самое отвратительное, Даша, чего я не пойму, старик собственный позор записал в завещании и передал его на хранение нотариусу. Он там пишет, что я ему не дочь, и что он никогда не признавал меня своей дочерью и выставляет в завещании каких-то свидетелей, которые подтвердят, что моя мать Евгения Сергеевна полтора года путешествовала в Италии и Франции и там родила меня отвратительно. И что он, старик, полтора года до моего рождения не имел близости с женою, в чем клянется всеми святыми. А потому жена его блудница и скверна, и нет для нее никакого наследства. И дочь от этой жены порождение скверны, и пусть она хоть сдохнет, старику не жалко. Стыдно, стыдно. И ты бы хотела, чтобы я осталась в этом доме, в доме обмана и лжи? Нет, нет. И миллион раз нет. Взглянув на себя в зеркало, удивилась, какое злое лицо, захохотала. Комедия, Даша. Бальзак, Бальзак. Блеск и нищета куртизанок. Нет-нет, это же хуже, чем барон Нусинген. Это Юсков. Хитрый, немощный, трусливый, пакостный, пакостный. И еще он хвастается, что по отцу происходит от стрельцов, какие были до Петра Великого, а по матери от князей Дашковых. Лопнуть можно бабка Ефимия княжеского рода. «А я думала, что у вас в доме совсем другая жизнь», — призналась Дарьюшка. «Другая? Обман и ложь». «Да-да, там, где богатство, там обман и ложь», — согласилась Дарьюшка. «Не представляю, как мать проникла в тайну этого завещания старика, но это ужасно и подло. Он его сочинил после Нового года. Пятое, кажется, все собирается умирать и цепляется за живых. Отвратительно. Мама предупредила, чтобы я помалкивала, и что она еще примет меры. А я ей сказала, никаких мер не надо, а плюнуть на все и уйти. Разве ее убедишь? У нее свои понятия и соображения. А тут вдруг революция. Представляешь, как я счастлива». «Счастлива?» Дарюшка не понимала, что может дать подруге революция взамен наследства и доброго имени законорожденной. «А ты думаешь, как? Все останется по-прежнему, да? Революция все перевернет, вот увидишь. И подлых стариков, и все их хитрые завещания, и банки, и акционерные общества. Всю ложь и гадость уничтожит. Да, да, не веришь? А я верю. Верю, видит Бог. И скоро, очень скоро, Даша, уйду из этого дома обмана и лжи. О, если он меня поймет, он должен меня понять, должен. Он же видит, что я во всем с ним откровенно. Сам Бог послал его к нам в дом». «Кого?» Аина будто не слышала вопроса, что-то накопилось в ней бурное, клокочущее и рвалось наружу, пламенем обжигая щеки. Нет, это была не Аина, которую знала Дарьюшка в гимназические годы. В той Аине было много неопределенного, беспричинно порывистого, язвительного. Если кто-нибудь из гимназисток намекал ей, что она фактически не дочь Михаила Михайловича Юскова, то Аина всячески защищала старика, нарочито появлялась с ним в обществе, игнорируя представительного Востротина, и даже ссорилась с матерью. И вдруг та самая Аина, которую так хорошо знала Дарьюшка, говорит, что в доме Юскова обман и ложь, и всю жизнь с Гадаловыми, Востротинами, Юсковыми, с их коммерческими и промышленными банками, акционерными обществами,